На протяжении дня есть море у меня, в нем рыба у меня из дыма и огня, и вся ее родня. Лишь на исходе дня, молчание храня, уходят от меня и рыба от меня, и вся ее родня.